235. Апрель, 25. Почему мы так настаиваем на очищении сознания от всякого сора, прежде чем приступить к раскрытию центров? Раскрытие центров означает способность воспринимать тонкие явления и, прежде всего, мысли. При неочищенных проводниках они будут приводить и соприкасаться с явлениями нечистыми, темными, злыми, и будут втягивать сознание в низшие слои астрала. Заражение при этом неминуемо. Одержатели всех степеней будут пользоваться каждым темным пятном на ауре, чтобы зацепиться за него и через него нагнетать свои нечистые энергии. При неочищенном сознании падения и одержания не избежать. Лучше уж ничего не знать и ни к чему не касаться, чем, не будучи соответственно подготовленным, приоткрыть завесу незримого мира и начать прикасаться к тончайшим энергиям. Опасность велика.